Но почему же он этого хотел? Бился над загадкой святой муж. Не только для того, чтобы смерть его сына искупила наши грехи, но еще и того, ради чтобы мог человек всегда и постоянно обращать к чему-то набожную мысль, ибо невозможно всегда и постоянно думать о Боге, как о Боге. Прав отец Беннет, сказав в своем облаке неведенья, что душа человека бессмертна лишь в той мере, в какой она способна к блаженному созерцанию Бога. Однако такое блаженное созерцание может осуществиться лишь в вечности, ибо, по сути, оно и есть сама вечность. Из этого вытекает, что пока жив человек, не может он узреть Бога во всей его необъятности. Такое было бы сверхчеловеческих сил. Бог, бесконечный во всем, еще и бесконечно непостижим. Будучи всеведущим, Бог отлично понимал свою непостижимость и потому послал в мир Сына Своего, чья человеческая природа и человеческое страдание делают его близким нам и понятным. Поскольку же Сын Божий, тот же Бог, то и дает Он нам возможность, созерцая Его, жить с Богом и в Боге, не опасаясь, что нас хватит кондрашка. Какое таинство! И какое проявление божественного милосердия! Примерно так размышлял отец Жозеф, шагая по аркадам, преодолевая на этой уединенной прогулке такое расстояние, как если бы он путешествовал пешком от Парижа до Мадрида или до Рима. И был он так занят своими мыслями, что при виде Петра, вышедшего из-под темных монастырских сводов, его охватило неудовольствие. Но так как от природы и по Божьему милосердию патер умел быстро и без затруднений спускаться с горних высот на каменную почву всей земли и из царства мистики возвращаться в мир человеческой политики, то он мгновенно подавил свое неудовольствие и с улыбкой, довольно плохо различимой в зарослях его бороды, двинулся навстречу молодому человеку. «Привет и благословение тебе, Пьер, сын мой! Это я говорю со всей искренностью и без задних мыслей, хотя я не скрываю удивления видеть тебя здесь, ибо, по сведениям, полученным мной, святой отец позвал тебя обратно в Рим». «Папа доверил мне некое задание», — ответил Петр, «и я обязался это задание выполнить. И выполню, сколько бы ни обращались ко мне папские агенты со своим пантарей». «Прости, не понял». «Пантарей», — повторил Петр, — «это пароль, по которому я узнаю, что посланец явился от папы и передает мне его волю». «Другими словами, это секрет, который тебе следовало бы оставить про себя, вместо того, чтобы кричать о нем на людях», — заметил отец Жозеф. «Ты все так же импульсивен и неосторожен, как прежде, Пьерш, сын мой. В этих стенах, разумеется, никто не подслушивает и не шпионит, но осторожность никогда не бывает излишней». «Благодарю, отче, за справедливый укор, но позвольте мне теперь передать вам письмо так называемого Альбрехта из Вальштейна». «Ты говоришь по-французски, как истый француз», — заметил Патер, разворачивая послание Вальштейна, свернутое трубочкой. «Когда я видел тебя в последний раз, твой французский язык портил итальянский акцент». «Этим я обязан долголетней языковой практике, которую прошел бесплатно, сидя в замке Иф вместе с шевалье де ле Прери, в награду за то, что помог Людовику XIII захватить власть». Отец Жозеф никак не реагировал на это горькое замечание. Ему было неприятно, когда иностранец осмеливался критиковать поступки королей Франции. Он молча пробегал глазами письмо Вальштейна, причем оказалось, что у него сильная близорукость. Он едва не водил носом по строчкам. «Именно этого я и ожидал», —